всячески несомненно, осязательно уверяет нас чудесное действие креста животворящего на нашу душу, угрызенную ядом зла. Уверяет нас в том, что в нас точно есть душа, существо духовное, что есть злые духи, убийственно касающиеся нашей души, что есть Бог и Господь наш Иисус Христос, и всегда Он с нами по Своему Божеству, и что Он точно совершил на кресте спасение наше своими крестными страданиями и смертью и разрушил крестом державу дьявола. Сколько доказательств в пользу нашей веры от чудесного действия над нами одного креста животворящего. Слава вере христианской!